بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующая тема в нашей книге называется «Калимату ляу» – слово «ляу». Что это означает? Есть такое арабское слово, по-арабски оно звучит «ляу». На русский язык оно переводится как «если». Вот как мы по-русски говорим «если», по-арабски можно сказать «ляу». Или «если бы», по-арабски как это будет? Ляу. Допустим, арабы говорят «Ляу кунту маканак», «Если бы я был на твоем месте, то я бы сделал так-то и так-то». Говорят «Ляу кунту маканак». Так вот, почему автор нашей книги выделил именно это слово «ляу»? Почему он не сказал слово «бейт», почему не сказал слово «китаб», почему не сказал слово «масджид», а сказал именно применение слова «ляу»? Или глава относительно слова «ляу»? Потому что это слово приходит в хадисе. В одном из хадисов, который передается от Абу Хурайры, رضي الله عنه, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-му'мину л-кави хайрун ва ахаббу иляллахи мин аль-му'мини д-даиф». Сказал, сильный верующий, верующий, у которого сильная, крепкая вера, он лучше и любимее перед Всевышним Аллахом, чем слабый верующий. Но в каждом из них есть благо. Если у человека есть иман, вера, то в нем есть благо. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ихрис аля ма янфаук». Так устремись же к тому, что приносит тебе пользу. Старайся делать полезные дела, то, в чем содержится какая-то польза. Бесполезными вещами не нужно заниматься. Далее сказал: «Вастаин билляхи валя таджас». И проси помощи у Аллаха в этих полезных делах. И не сдавайся, не проявляй слабости. «Ваин асабака шайун». И если что-то случилось, «фаля такуль ляу анни фаальту кана каза ва каза». Если бы, смотрите, если бы я сделал так, то было бы вот так-то и так-то. Если, видите, просто он сказал, и не говори, если бы я сделал так, то случилось бы вот так-то и так-то. Сказал, «валякин куль», однако скажи, «кадаруллахи». Так предопределил Аллах, и он делает, что пожелает. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Сказал, воистину слово «ляу», что значит «ляу»? Если. Если бы. Сказал, вот эти слова «если бы я сделал так», «если бы было по-другому», они открывают двери шайтану. Понимаете? Так вот, то есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в этом хадисе запретил употреблять слово «ляу», «если бы». Но всегда ли нельзя его употреблять? Или иногда можно сказать? Можно сказать. Вот сегодня мы как раз таки скажем, когда его нельзя говорить, что имел в виду пророк Саслям, когда сказал «и не говори, если бы я сделал так-то и так-то, случилось бы так-то и так-то». А иногда приходит, что сам пророк Саслям тоже говорил «если бы я дожил до следующего года, то совершил бы умру таматту», допустим, и так далее. Сам употреблял это слово. Так вот, шейх вот в этой главе, в нашей книге, следующий как раз-таки скажет, когда можно, когда нельзя, когда харамом является, когда человек даже за то, что он сказал, если бы грех может взять, а когда в этом может даже награду получить. Вот он и говорит, первое положение, когда человек использует слово «если бы». Как по-арабски будет «если бы»? Ляу. يأثم قائلها إذا كانت اعتراضا على قضاء الله تعالى وقدره. Человек получит грех, когда он произносит слово ляу, если бы, если он тем самым противоречит, возражает предопределению Всевышнего Аллаха. Аллах что-то предопределил, это случилось уже, а он говорит, если бы этого не было. Вот такое употребление слова ляу, если бы, может привести к греху. Человек может взять грех. كَقَوْلِ الْقَائِلِ. Поэтому автор говорит, например, как если говорящий скажет, لَوْ امْتَنَعَ فُلَانٌ عَنِ السَّفَرْ لَمَا حَصَلَ لَهُ حَدِثُ الْمَوْتِ أَوْ غَيْرُهُ. Если бы он не вышел в путь в тот день, то тогда бы он не погиб в катастрофе в какой-то. Допустим, человек отправился куда-то в путь, полагался на Всевышнего Аллаха, но так случилось, так предопределил Аллах, что случилось, и он погиб в пути. И кто-то говорит, если бы он не вышел, как если бы он не вышел, он уже вышел, так захотел Аллах. Аллах предопределил так, что в этот день суждено ему было встретить смерть. Аллах субханаху ва тааля сказал, куллю нафсин заикатиль маут, каждая душа вкусит смерть, никто вечно жить не будет. Вечный только кто? Аллах. Живой? Аллах. Аллах субханаху ва тааля. Тот, кто никогда не умрет. Остальные его создания все встретятся со смертью. И Аллах так захотел, чтобы вот этот человек скончался именно в этот день, вот в этом месте, вот в это время. И кто-то приходит и говорит, если бы он не поехал, откуда ты знаешь? Почему ты противоречишь тому, что уже случилось? Тому, что было суждено случиться по мудрости Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Вот если человек возражает предопределению Аллаха, тому, что Аллах уже рассчитал и рассудил для этого человека, то такой человек может взять грех. Ведь Всевышний Аллах сам захотел, чтобы так случилось, а ты говоришь, если бы так не было, если бы вот этого не случилось. Вот такое употребление греховно. Харам, нельзя так говорить. Ясно или нет? Да. Ясно. Второе. Когда человек, тоже употребляя слово «если бы», тоже совершает грех. Когда? Автор говорит. «Ясаму каилюха иза канат литаманни фи'ли шар». Грешит человек, ослушается Всевышнего Аллаха, если он употребляет слово «если бы», желая какого-то зла, желая что-то плохое совершить. Как, допустим, если говорящий скажет, если бы у меня были деньги, я бы накупил на них музыкальных инструментов, чтобы играть, развлекаться, Аллаху не поклоняться, целый день бы развлекался и всякой ерундой страдал. Говорит, если бы у меня были деньги, то я бы вот так на плохое их потратил. Вот так можно говорить или нет? Желать чего-то плохого и употреблять «если бы». Нельзя, нельзя так говорить. Поэтому такой человек тоже может попасть в грех. ثم ترك ذلك لا توبة ولا ندما وإنما لعدم حصول المال له. Затем он оставляет, говорит, если бы было, но у него нет, он не может это сделать. Но почему он это оставляет? Не потому, что он кается перед Аллахом, не потому, что он сожалеет об этом плохом деле, а почему? Просто не может. Не может это сделать, потому что у него денег нет. Имущества нет. Хорошо, слушайте внимательно, потом буду проверять. Третий вид употребления слова «ляу» – «если бы» – это когда человек за это получает награду. Говорит «если бы», но за это ему есть награда. Когда? Допустим, как автор у нас говорит, «юджируха илюха» – получает награду, сказавший это слово. Какое слово? «Ляу». «Ляу», «ахсанти». По-русски как? Если бы. «Иза канат ли таманни фи'лил хайр». Когда он их произносит, это слово «если бы», и желает чего-то хорошего, желает добра. И говорит, «ка каулил каиль», как, допустим, слова говорящего, «ляу кана инди малюн, ля банайту масджидан». «Если бы у меня было много денег, я бы построил мечеть». Смотрите, разве это плохо, когда он так говорит? «Если бы у меня было много денег, если бы...» Я бы построил мечеть. Можно так или нет? Можно. Нет, не из денег, из кирпича. Зачем мечеть из денег строить? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что мечети должны быть скромные, простые. Не должны быть из золота, с какими-то куполами большими. Нет, как простые. Как в истории Джурейджа. Да, как в истории Джурейджа. Вы сказали, может, мы построим золотую келью, а сказал, нет, мне нужна обычная белая. Да, именно так. И четвертое, когда человек употребляет это слово, какое? Ляу. Ляу. По-русски? Если бы. Если бы. Ну, ни награды не получает, ну и греха тоже никакого нет. То есть он просто вот употребляет. Мубах, дозволено так говорить. Когда? Иза халят мимма сабака какаулиль каи. Если это никак не связано с тем, что мы до этого говорили. Если нет связи с предопределением, с тем, что уже случилось. Если нет связи ни с чем плохим. И если нет связи ни с чем хорошим. Как, допустим, если он говорит «Тарикуль мазджиди минхахуна, валяу захабта минхунак, фахуа абаду алейк». Как переводится? Говорит «Тарикуль мазджиди минхуна». Дорога, мечеть, вот отсюда начинается. «Валяу», смотри, «ляу», ولو ذهبت من هناك فهو أبعد عليك. Абад, баид. То дорога была бы дальше для тебя. То есть он просто говорит, а если пойдешь по той дороге, то будет дальше. Просто сообщает. Ни с чем хорошим не связано, ни с плохим, просто сообщение. То это дозволено. Ничего в этом плохого нет. Поняли? Угу. Давайте проверим. Если человек говорит, если бы у меня было много денег, то я бы помог всем бедным. Я бы помогал бедным людям, у которых нет денег, и как-то оказывал им материальную помощь, чтобы они не голодали, чтобы у них хватало на жизнь и так далее. Говорит, если бы у меня было много денег, я бы так сделал. Так можно говорить или нельзя? Можно. Можно так говорить. Почему? Потому что он желает чего-то? Хорошего. Хорошего. Хорошо. Если он говорит, если бы у меня было больше сил, и я был бы сильным человеком, я бы побил всех на улице. Можно так, если употреблять? Нет, почему? Потому что нельзя не по праву бить людей. Нельзя обзывать, бить людей не по праву, отнимать их имущество. Значит, он желает чего-то плохого. И когда он говорит, если бы я был сильным, то значит, что? Запрещено в таком случае употреблять. Например, если бы я был сильным, и, например, помог бы бабушкам доносить, например, тогда... то это дозволено. Такое употребление слова «если» дозволено. Хорошо. Если, допустим, человек говорит, если бы мой дедушка не заболел, все было бы совсем по-другому. Так можно говорить или нет? Почему? Тут не связано с плохим. Вот. Потому что Аллах уже предопределил болезнь ему. Так ведь? Ты что хотел сказать? То же самое. Это предопределение. Нельзя возражать предопределению Аллаха. Аллах так захотел, что так случилось. Все, оно уже произошло. Нельзя возражать предопределению Аллаха. В таком случае нельзя употреблять. Если бы он не заболел, если бы он не поехал и так далее. Хорошо. Другой пример. Если человек говорит, если ты купишь хлеб вот в этом магазине, допустим, в Пятерочке, то он будет вкуснее и свежей. Потому что он знает, что в Пятерочку привозят свежий хлеб. А, допустим, в Магнит или еще куда-нибудь, там хлеб немножко уже вчерашний продают или еще что-то такое. И вот он ему сообщает, просто говорит. Говорит, если ты купишь хлеб в Пятерочке, если, или если бы ты купил хлеб в Пятерочке, он был бы вкусней, он был бы свежей. Можно? Можно. Да можно, но... Награду получит? Нет. Нет. Грех получит? Нет. Просто дозволен, так ведь он просто сообщает. Ахсантунна. Все молодцы. То есть все поняли. Если противоречит предопределению, то это? Грех. Это грех. Если он желает чего-то плохого, то это? Грех. Если он желает чего-то хорошего? Награда. Награда за этого Аллаха. А если он просто сообщает и рассказывает о чем-то? Не то и не то. Не то и не то. Понятно, когда можно говорить, если, когда нельзя? Альхамдулилля. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.